Это затрудняет работу исследователей, пытающихся изучить и понять природу необычного космического явления. Дальше следовало еще пара абзацев с несущественными подробностями и контактными телефонами, но Брайан и так понял суть. Он посмотрел на Вейли с видом, ну и что все это значит? «Это очень даже кстати для нас», — сказал Вейль. «В каком смысле?» «Обычно временное правительство все делает через одно место, за редким исключением. Но после выпадения пепла и всей этой хрени на Западе, они стали, наконец, обращать внимание на тех, кто туда ездит. В частности, мониторить воздушный трафик. В экватории на душу населения приходилось больше частных самолетов, чем где-либо на Западе. В основном это были местные суда, способные взлететь с наспех сооруженных взлетно-посадочных полос. Многие годы воздушное сообщение никак не регулировалось, так что нефтяники и геологи могли без труда добраться к местам работы, а туристы из одного стихийного поселения в другое. «А плохая новость», — продолжал Вейль, — «в том, что Турк Файндли выкрал свой самолет. Вместе с Лизой Адамс и неустановленным третьим лицом они вылетели из Эранджи вчера ночью». Брайан ощутил какую-то пустоту в груди. Отчасти это была ревность. Отчасти страх за Лизу, которая час от часу оказывалась все более в затруднительном положении. «Но есть и хорошая новость», — сказал Вейль, ухмыльнувшись еще шире. «Нам известно, куда они полетели. Мы собираемся лететь за ними и хотим, чтобы и вы к нам присоединились». Глава 17. Турк собирался посадить самолет на знакомой полосе к западу от гор, у шоссе, ведущего к нефтепромыслам. Всего в паре миль от могилы Кубелика. Правда, самолет там могли конфисковать, если Майк Эренджи уже позвонил куда следует с требованием возместить убытки. Но этого, похоже, было не избежать в любом случае. Они летели уже над западными склонами, впереди виднелась пустыня. И тут, к удивлению Турка, Диана предложила изменить место посадки. «Вы помните, где вы высадили Сьюлин Муа?» «Более или менее, да». «Пожалуйста, приземлитесь там». Лиза обернулась к Диане. «Вы знали, где живет Двали?» «Все эти годы я почти не слыхала о нем». Здесь, на Западе, полным-полно всяких сектантских и утопических общин самого разного толка. Двали замаскировал свой поселок под одну из таких общин. Но если вы знали, где он? Нет, не знали. До недавнего времени не знали, но даже такая организация, как эта, не может полностью обособиться от мира. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы не знали, где он, в тот критический момент, когда ему понадобилось от всех скрыться, перед рождением ребенка. Это означало еще лишних полчаса в воздухе. Чтобы прекратить все более тягостное молчание, Турк сказал Лизе: «Прости меня за все, что было в городе, за эту дурацкую историю с телефоном. Что ты собиралась сделать? Послать сообщение матери в Штаты или что-нибудь еще в этом роде?» «В этом роде». Лиза была рада, что Турк извинился перед ней, и ей не хотелось теперь осложнять обстановку признанием, что она звонила Брайану, пусть даже и в надежде вызволить Томаса Джина. «Можно я тебя спрошу об одной вещи?» «Разумеется». «Как получилось, что тебе пришлось угонять свой собственный самолет?» «Я кое-что должен этому типу, владельцу аэродрома. Последнее время дела у меня шли не очень хорошо». «А почему ты мне ничего об этом не сказал?» «Мне казалось, что это не лучший путь к сердцу богатой разведенной американки». «Это я-то богатая?» «По сравнению со мной, да». «И как ты собирался выпутываться из долгов?» «Как-нибудь». В худшем случае продать самолет, положить в банк все, что останется после выплаты долгов, и подыскать себе местечко на каком-нибудь исследовательском судне из тех, что ходят за вторую арку. За ней нет ничего, кроме скал и отвратительной атмосферы. Все равно мне бы хотелось увидеть это своими глазами или... Или что? Или же я думал, если у нас с тобой что-то склеится, остаться в порту и найти там работу. На трубопроводах всегда есть работа. Лиза не ожидала услышать от него такое. «Теперь это уже не имеет значения», — продолжал Турк. «Теперь, независимо от того, узнаешь ли ты что-то об отце или нет, тебе придется возвращаться в Штаты. Там тебе ничего не грозит. Ты из уважаемой семьи, у тебя достаточно связей. Никто не станет тебя там хватать и допрашивать». «А ты?» «Я найду, куда скрыться». «А почему бы тебе не поехать тогда со мной?» «У меня там могут быть неприятности. Сейчас наше положение не ахти какое. Но мое и раньше-то было не ахти. У меня есть веские причины, чтобы не возвращаться в Штаты». «Расскажи», — мысленно взмолилась она. «Не заставляй меня мучиться догадками». «Он тебе не говорил, что он преступник? Из-за этого он и уехал из Штатов. Расскажи мне, пожалуйста». «Проблемы с законом?» — спросила Лиза. «Ты правда хочешь это знать?» «Правда». Они летели низко над пустыней. За правым крылом высились освещенные луной горы. «Я поджег склад», — сказал Турк. — Отцовской. — Ты говорил, что твой отец занимался нефтяным бизнесом? — Да, одно время. Но ему не нравилось часто уезжать из Штатов. Его брат занимался импортом, и когда мы вернулись из Турции, отец вошел с ним в долю. Они возили всякий ширпотреб с Ближнего Востока, ковры, сувениры и все такое. — А почему ты поджег его склад? «Лиза, мне было 19, меня унизили и хотелось отплатить родителю той же монетой». «А что случилось?» — спросила она так мягко и осторожно, как только могла. Он помолчал немного, глядя на пустыню внизу, на приборы, на что угодно, только не на нее. «Была одна девушка. У нас были очень серьезные отношения, мы собирались пожениться... Но отец и дядя были против, расовые предрассудки, понимаешь ли. Она была не белая? Латиноамериканка. А тебе что было, так важно мнение отца? Нет, конечно, но только не в этом случае. Я его вообще терпеть не мог. Если честно, он был маленький и злой сукин сын. Я считаю, именно он свел мать в могилу. Насрать мне было на его мнение. Но он и сам это понимал. Поэтому вместо того, чтобы поговорить со мной, приехал к родителям той девушки. Предложил ей оплатить год в колледже при условии, что она будет держаться от меня подальше. В ее положении это было очень заманчивое предложение. Больше я ее никогда не видел. Но она тоже переживала. И даже написала мне письмо, в котором все рассказала. «И ты решил тогда поджечь его склад?» «Ага. Взял из гаража пару банок метанола, поехал на склад и вылил их на грузовые ворота. Дело было ночью. Когда приехали пожарники, 3/4 склада уже полыхало». «Отомстил, папаша, нечего сказать». «Да. Только на складе был человек. Ночной сторож. Из-за меня он провел полгода в ожоговом отделении». Лиза промолчала. «Самое тошное», — продолжил Турк, — «что мой старик решил это дело замять. Задним числом состряпал какие-то договора со страховщиками. Он меня тут же вычислил и сам мне об этом сказал. Что он вынужден нести колоссальные убытки, лишь бы спасти меня от наказания. Я же член семьи. По тем же причинам он так поступил с моей девушкой. Семейные узы, дескать, важнее всего, даже если я сам этого пока не понимаю». «То есть он ждал от тебя благодарности?» «Да, представь себе, он действительно искренне думал, что я должен быть ему за это благодарен». «Благодарности он от тебя, похоже, не дождался». «Нет», — сказал турк, — «не дождался». Он посадил свой Скайрекс там же, где сажал его несколько месяцев назад, когда летал со Сьюлин-Муа, на узкой полосе из растрескавшихся бетонных плит. Эти места казались несусветной глушью, но Диана уверяла, что отсюда меньше мили до поселка. Они двинулись в путь, освещая дорогу фонариками. Турк почуял запах поселка еще раньше, чем увидел его. Пахло водой и цветами, а не безжизненной растрескавшейся почвой пустыни. Они поднялись на небольшой холм, и коммуна оказалась сразу же за ним. Кое-где еще горели огни. Четыре дома, внутренний дворик, терракотовые крыши, словно пересаженная из Испании гасиенда. Посреди нее разбит сад с причудливой стальной оградой. Турк разглядел за ней мальчика. Как только мальчик заметил их, он тут же побежал в дом. И к тому моменту, когда они подошли к воротам, за ними стояли уже 10-15 человек, и весь поселок был ярко освещен. «Позвольте я поговорю с ними», — сказала Диана. Турк был только рад такому предложению. Диана подошла к ограде, а они с Лизой остановились чуть поодаль. Турк пытался рассмотреть четвертых, но они стояли спиной к свету, и видны были только их силуэты. Диана прикрыла глаза от света. «Миссис Рэпка?» — отрывисто спросила она. Из толпы выступила женщина. Турк сумел разглядеть только ее слегка полноватую фигуру и нимб пушистых волос над головой. «Диана Дюпре?» «Боюсь, я привела незваных гостей. И одна из них вы сами. Что вас привело сюда, Диана?» «Вам нужны объяснения прямо сейчас?» «Нет, но...» «Тогда или впустите нас в дом, или прогоните. Я очень устала, и, боюсь, у нас не слишком много времени осталось на разговоры. Скоро сюда пожалуют другие гости». Айзеку хотелось остаться и посмотреть на гостей. В его жизни незнакомцы были явлением столь же исключительным, как выпадение пепла в жизни планеты. Однако у него снова начался жар, и его отвели в постель, где он пролежал без сна, обливаясь потом, еще несколько часов. Он знал, что отросток, появившийся из-под земли в саду и коснувшийся его ладони, не что иное, как одна из машин гипотетиков. Биомашина. Ущербная, неприспособленная к росту в здешних условиях, но когда она обвелась вокруг его руки, Айзек испытал глубокое и пронзительное чувство правоты, словно какая-то доля живущего в нем неудовлетворенного влечения на миг нашла успокоение. Теперь это влечение разгорелось с новой силой. Ему до смерти хотелось на запад, в пустыню. По-человечески это не могло не страшить его самого. Бескрайняя сушь, все, что может там встретиться сама, это непреодолимая нужда. Но теперь он знал и другое, что у загадки есть разгадка. Рассвет мало-помалу стирал звезды. Планета поворачивалась к солнцу, как цветок. Двое из четвертых отвели Турка и Лизу в спальню для гостей, где стояло несколько коек. Простыни и наволочки были чисто выстиранными, но ничем не пахли, словно давным-давно их никто не перестилал. Четвертые держались отчужденно, но вполне доброжелательно, учитывая обстоятельства появления гостей. Та, что помоложе, сказала: «Если вам понадобится ванная, она на первом этаже. Как спуститесь в холл, сразу увидите». «Мне необходимо поговорить с доктором Двали. Не могли бы вы передать ему, что я хочу с ним увидеться?» — попросила Лиза. Четвертые переглянулись. «Мы передадим ему утром». Лиза легла на первую попавшуюся койку. Турк немедленно завалился на соседнюю, и тут же его дыхание перешло в затяжной храп. Лиза постаралась сдержать чувство обиды. В ее голове беспорядочно теснились мысли, но она не могла сосредоточиться ни на одной. Ее слегка пугало, что она зашла так далеко. Во-первых, говоря языком закона, стала соучастницей кражи. Во-вторых, ночует в нелегальной коммуне четвертых. Аврам Двали находился совсем рядом в какой-то из этих комнат, и, возможно, она сейчас была ближе, чем когда-либо к разгадке тайны, столько лет преследовавшей ее семью. К разгадке или к ловушке? А сам отец? Насколько он сумел приблизиться ко всем этим опасным тайнам? Она вылезла из кровати, прошла на цыпочках по полу и юркнула под одеяло к турку. Обвелась вокруг него, положив одну руку ему на плечо, а другую просунув под подушку, словно надеясь, что его отвага или бесшабашность передастся ей и станет не так страшно. Жители поселка разошлись, столовая опустела. В ней остались только двое — Диана и миссис Рэпка. Немытые стаканы были сдвинуты в кучу на голой деревянной столешнице. Ночной воздух пустыни проникал в комнату и холодил Диане ноги. «Так вот она, община Двали», — думала Диана. «Условия хоть и суровые, но не без удобств. Здесь ощущалась монашеская атмосфера благоговейного молчания. Было в этом что-то тревожно знакомое. Диана большую часть юности провела в обстановке строгой религиозности. Она знала или могла представить почти все, что здесь происходит. Община, несомненно, функционировала так же, как любая подобная ей, если не считать эксперимента с ребенком. Где-то, возможно, под землей, были упрятаны биореакторы, поддерживающие сверхнизкие температуры, в которых выращивалась и хранилась марсианская фармакопея. Ей прежде случалось видеть гончарные печи, используемые в качестве камуфляжа. Незваному гостю предъявлялась грубая глиняная посуда и утопические трактаты, после чего он отправлялся во свояси, так ни о чем и не догадавшись. Диана лично знала, или, по крайней мере, встречала раньше, большинство основателей общины. Из всех, кто стоял у ее истоков, только один человек на тот момент еще не был четвертым. Миссис Рэпка. Она прошла курс позже. «Должна сообщить вам», — сказала Диана, «что следователи комитета уже в порт Магеллане. Похоже, в город стянуты крупные силы. Еще чуть-чуть, и они будут здесь. Они ищут марсианку». «Разве они не всегда искали марсианку?» ответила с ледяным спокойствием миссис Рэпка. «Считайте, что они ее уже почти нашли». «Они знают, что она здесь? Если и нет, то скоро узнают». «А вы не подумали, Диана, о том, что сам ваш приезд сюда может навлечь на нас неприятности?» «Они знают, кто такой Двали и чем он занимается. Знают, что Сьюлин Муа поехала в Кубелик. Исходя из этого, много ли им понадобится, чтобы вас вычислить?» «Немного», — согласилась миссис Рэпка, потупив глаза. «Мы старались не привлекать к себе внимания, но...» «Но», — сухо сказала Диана, — «вы готовы к такому обороту событий?» «Разумеется. Мы можем собраться за несколько часов». «А мальчик?» «Мы позаботимся о нем». «Анна, а как же эксперимент? Связались ли вы с гипотетиками? Или они с вами?» «Айзек плохо себя чувствует. Миссис Репка подняла брови и нахмурилась. «Ваша ирония сейчас как нельзя более уместна». «Я думала, вы за это время уже осознали, что затеяли». «Диана, при всем уважении к вам, если то, что вы говорите, правда, у нас сейчас нет времени на разговоры», — сказала миссис Репка и встала. Диана спросила напоследок уже более мягко. «Но хотя бы все у вас шло так, как вы надеялись?» Анна Репка остановилась и оглянулась. Диане показалось, что она не удостоит ее ответа. «Нет», — сказала миссис Репка без всякого выражения. «Не так». Лиза проснулась от солнечного света из окна, словно кто-то коснулся ее щеки горячей рукой. Она была одна. Турк исчез куда-то. Может, вышел пописать или позаботиться о завтраке? Она надела джинсы и рубашку, что оставили для нее четвертые. Аврам Двали. Нужно попытаться как следует сформулировать вопросы, которые она хочет ему задать, и поговорить с ним при первой же возможности, только сначала сходить в душ и что-нибудь поесть. Но в коридоре за дверью слышались торопливые шаги. А выглянув в окно, она увидала дюжину машин, нагруженных скарбом. Вывод напрашивался очевидный. Обитатели покидают поселок. Почему? На это могли быть тысячи причин. Но она вдруг испугалась, что Двали уедет, прежде чем она успеет с ним поговорить. Она выскочила в коридор и спросила первого попавшегося четвертого. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти доктора Двали?» «Скорее всего, он в столовой, это вниз по коридору и налево через двор. Но он может быть и во дворе, и наблюдать за погрузкой». В конце концов, она нашла Двали у ворот сада. Он стоял и сверялся с каким-то списком. Должно быть, она мельком видала его на университетских вечеринках в Порт-Магеллане. Но на вечеринках отца бывало столько незнакомых ей людей, что все они в ее памяти стали на одно лицо. Напоминал ли он ей кого-то? Нет. Разве что смутно, по фотографиям. Он был четвертым. Следовательно, его внешность 12 лет назад не могла сильно отличаться от теперешней. Бородатый, большеглазый, круглолицый. На голове у него была широкополая шляпа, защищающая от солнца. Нетрудно было представить его расхаживающим по гостиной Адамсов. Еще один доктор, профессор, доцент неопределенного возраста, одной рукой держащий бокал, а другую запускающий в вазу с крекерами. Она собралась с духом и направилась прямиком к нему. «Мисс Адамс», — спросил доктор Двали. «Значит, его уже предупредили». «Меня зовут Лиза». Ей хотелось расположить его к себе, чтобы он не питал в отношении ее лишних подозрений. И в то же время неприятно было принимать дружеский тон в разговоре с человеком, создавшим и держащим заперти для исследовательских целей человеческое дитя. «Диана Дюпре передала мне, что вы меня искали. К сожалению, в данный момент вы заняты», — докончила она за него. «А что происходит?» «Мы уезжаем». «Куда?» «Кто куда? Оставаться здесь опасно. Почему, вы, наверное, и сами понимаете?» «Мне, правда, нужно всего несколько минут. Я хотела спросить вас о вашем отце». «Я с радостью расскажу вам все, что знаю, мисс Адамс. Лиза. Но вы понимаете, что тут сейчас происходит? Нам нужно не только собраться как можно скорее, но и уничтожить все, что мы успели здесь создать. Почти все. Биореакторы с их содержимым, полученные культуры, документацию, все, что не должно попасть в чужие руки. Двое человек подвезли к грузовику тележку с картонными коробками и перенесли их в кузов. Двали поставил в распечатке галочку. «Давайте вы и ваш друг сядете ко мне в машину. Какое-то время мы сможем проехать вместе. Тогда и поговорим. Но сейчас я не могу отрываться от срочных дел. Ваш отец, мисс Адамс, — прибавил он, — был очень смелым и принципиальным человеком. Мы с ним расходились во мнениях по некоторым вопросам, но я питал к нему глубочайшее уважение». «Это уже что-то», — подумала Лиза. Турк проснулся рано. Его разбудила беготня в холле, и он постарался осторожно выбраться из постели, не потревожив Лизу, которая в какой-то момент ночью перебралась к нему. Она лежала, наполовину завернувшись в одеяло, тихо посапывая, словно нежное творение какого-то всемилостивейшего бога. Он размышлял, как она восприняла то, что он рассказал ей вчера. Ей ведь нужно было не просто знать, что он на самом деле натворил. Она хотела от него одного — взаимного доверия. Может, этого с лихвой достаточно, чтобы отправиться с ней в Калифорнию, в ее родительский дом? Он пошел искать Ибудиану с намерением предложить свою помощь. Все вокруг разбирали и таскали что-то. Было ясно, что четвертые готовятся покинуть поселок. Когда он, наконец, нашел Диану в столовой, она объяснила ему, что на такой случай в любой коммуне четвертых существуют детальные инструкции, предписывающие кому что делать. Он собрался было приготовить завтрак, однако, вспомнив, что пора будить Лизу, если она еще сама не встала, поспешил обратно в спальню. Но вынужден был остановиться на полпути, увидев мальчика, выглядывающего из-за двери в коридор. Это не мог быть никто другой, кроме того мальчика, о котором говорила Диана. Мальчик — полугипотетик. Турк мысленно представлял себе какого-то несуразного мутанта, но перед ним находился самый обычный ребенок, на вид даже младше своих 12, щекастый и большеглазый. «Привет», — осторожно сказал Турк. «Ты новенький?» — сказал мальчик. «Да, мы прилетели вчера ночью, меня зовут Турк. Я видел вас во дворе, тебя еще двоих. Меня зовут Айзек». «Рад познакомиться, Айзек. Похоже, сегодня тут все очень заняты». «Только не я, мне ничего не дали делать». «Мне тоже». «Они собираются взрывать биореакторы», — доверительно сообщил мальчик. «Неужели?» «Они тебе сами так сказали?» «Нет, просто...» Мальчик вдруг замкнулся. Его глаза странно расширились, а их радужка заискрилась золотыми блестками. «Эй, друг, с тобой все в порядке?» — обеспокоился Турк. «Просто я вспомнил!» — в шепоте мальчика послышался ужас. Он пошатнулся и стал падать. Турк подхватил его под руки и позвал на помощь. «Просто я вспомнил!» «Что, Айзек? Что ты вспомнил?» «Слишком многое!» — сказал мальчик и расплакался. Глава 18. Еще затемно Брайан Гейтли уже сидел в транспортном самолете, готовящемся взлететь в центральном аэропорту Порт-Магеллана. Брайан был пристегнут ремнями к трехместной скамье. Слева от него сидел Зигмунд, справа — Вейль. Сзади вооруженные люди в форме американских ракетчиков, но без нашивок и знаков отличия. Стены салона были настолько обшарпаны, что по комфорту самолет мог сравняться разве что со складом стройматериалов. Уже светало, насколько можно было разглядеть сквозь

Глава 20. Айзек проснулся, когда они были уже в пути, и увидел клубящиеся за спиной облака, светящиеся крупичатые облака, совсем как те 34 августа. Но сейчас все это тонуло для него в остром, охватившем все его существо, страдании. Это была не боль в прямом смысле слова, но что-то очень похожее. Сверхчувствительность, от которой становились нестерпимыми свет и шум, словно мир, как оголенная бритва, рассекал его мозг. Айзек понимал, чем он отличается от остальных. Знал, что его сотворили в надежде установить контакт с гипотетиками, и что взрослые, среди которых он жил, были разочарованы результатами эксперимента. Знал он и другое, что космическая пустота не пуста, она наполнена призрачными частицами, живущими слишком короткое время, чтобы они могли взаимодействовать с материальным миром. Тем не менее, гипотетики умели использовать эти эфемерные частицы для передачи и получения информации. И та часть Айзека, что была внедрена в него при помощи марсианской биотехнологии, перестроила его нервную систему для приема их сигналов. Сигналы эти никогда не складывались ни в какие осмысленные сообщения. Просто возникало ощущение какого-то беспокойного и невыразимого зова издалека. Или, как сейчас, почти что боли. Эта боль была вызвана приближающимся облаком пыли и пепла. Незримая смута всколыхнула невидимый мир. Ум и тело Айзека содрогались в такт его биением. Он сознавал и все прочее. Что его перенесли в машину и усадили на заднее сиденье, что кто-то пристегнул его ремнями к креслу. Он слышал голоса и споры прежних и новых своих друзей. Они боялись за него, боялись за себя. Он слышал, как доктор Двали отдавал приказания, как захлопнулись дверцы, как взревел мотор. Он был рад, что с ним сидит и гладит его по голове миссис Рэпка, а не доктор Двали. В нем разгоралась неприязнь к доктору Двали, почти ненависть, которую он сам не мог объяснить. Миссис Рэпка не была врачом, но, как и остальные четвертые, она разбиралась в медицине и владела навыками. Лиза наблюдала за тем, как она набирает успокоительное в какой-то старинный шприц и делает мальчику укол. Айзек задышал глубже, и его стоны понемногу перешли во вздохи. Машина тронулась. В падающей пыли вырисовывались и плясали колонны света от фар. Турк с согласия четвертых сел за руль. Он пытался проехать через предгорье, пока дороги не стали непроходимыми. Лиза спросила, не стоит ли отвезти Айзека в больницу. Но миссис Рэпка, покачав головой, ответила, там ему ничем не смогут помочь. Ничем, чего не смогли бы сделать мы сами. Диана Дюпре тревожно смотрела на него широко раскрытыми глазами. Сьюлин Муа тоже посматривала на мальчика с выражением ужаса и отчаяния на лице, как казалось Лизе. Рядом с ним сидела миссис Рэпка. Ей он клал голову на плечо. Она ободряла его вслух или просто легким нажатием руки, когда машину подбрасывала, и он пугался от тряски и грохота. Она гладила его по волосам и вытирала лоб влажной салфеткой. Наконец успокоительное подействовало, и он уснул. У Лизы с тех самых пор, как они приехали в коммуну четвертых, вертелся на языке само собой разумеющийся вопрос. Поскольку все молчали, а она была слегка не в себе от скрипа дворников, размазывающих пыль по лобовому стеклу, она сделала глубокий вдох и спросила. «А мать Айзека сейчас жива?» «Да», — ответила миссис Рэпка. Лиза обернулась к ней. «Вы его мать?» «Да, я». «Айзек, что ты видишь?» Он с трудом отходил от неестественного сна, в который погрузило его лекарство, и не сразу сообразил, о чем его спрашивают. Это был голос миссис Рэпка. Айзек попытался было ответить, пока снова не накатит боль и не лишит дара речи. Но это было трудно, поскольку сейчас он вообще мало что различал. Он понимал, что находится в машине, знал, кто рядом, видел, как проносится пепел за окном, но все это казалось ему призрачным и ненастоящим. Уже день или еще ночь? Машина остановилась. Вместо того, чтобы ответить миссис Рэпко, он сам спросил: «Где мы?» Перед ним возник человек, которого звали Турк Файндли. «Это Басти. Такой маленький городок. Мы, наверное, немного здесь поживем». За окном в пепельном тумане вырисовывались небольшие домики. Их он видел вполне ясно. Но миссис Рэпко спрашивала его не о том. «Айзек, ты можешь идти?» Да, он мог. Хотя лекарство уже переставало действовать, и острое лезвие мира снова приближалось. Он выбрался из машины. Миссис Рэпко поддерживала его под руку. На лицо его садилась пыль. Пыль с запахом чего-то горелого. Миссис Рэпко втолкнула его в ближайший домик, одну из пристроек мотеля. Айзек слышал, как Турк сказал, что ему удалось снять последний свободный номер много дороже, чем он стоил. «Сегодня здесь многим пришлось задержаться», — сказал Турк. Теперь он был в комнате. Лежал на спине в постели. Пепла в воздухе поубавилось, хотя по-прежнему чувствовалась вонь. Миссис Рэпко принесла чистую тряпочку и принялась стирать с его лица пыль. «Айзек», — снова осторожно спросила она, — «куда ты смотришь? Что ты видишь?» Потому что он по-прежнему поворачивал голову в одну сторону, на запад, и неотрывно смотрел туда. «Что он видел?» «Свет». «Здесь?» «Нет. Далеко. Дальше, чем горизонт». «И ты можешь видеть его отсюда? Ты видишь его сквозь стены?» Он кивнул. «На что он похож?» У Айзека в голове теснилось множество слов, множество ответов. «Пожар где-то очень далеко. Взрыв. Восход. Закат. Место, где звезды падают и сгорают в неистовой жажде жить. И что-то еще глубоко под землей, что знает и зовет их». Но он ответил просто и честно: «Не знаю». Турк был единственным из всех них, кто раньше бывал в Басти. Название города, как он сказал, происходит от слова на хинди, означающего «трущобы». Басти не очень походил на трущобы. Это был обычный закопченный придорожный городок на краю Рубель-Хали, снабжающий всем необходимым транспорт, который следовал по самому северному маршруту к нефтеносным землям и обратно. Шлакоблочные здания, столько-то домиков из бруса, магазин, в котором продавались манометры для шин, атласы и компасы, солнцезащитные кремы, дешевые романы, одноразовые мобильники, 3 заправки, 4 ресторана. Ничего этого Лиза из гостиничного окна разглядеть не могла. Пепел сеялся в воздухе серой вонючей завесой. То ли где-то оборвались провода, то ли трансформаторы закоротило от пыли. На скорую их починку можно было не надеяться. Слишком захолустные места. Чудо, что они вообще сюда добрались на своем внедорожнике. Служащий мотеля постучал в дверь, принес фонарики и предупредил, что пользоваться свечами и другим открытым огнем в номере нельзя. Но четвертые уже достали собственные фонарики, при свете которых все равно ничего невозможно было разглядеть, кроме грязных стен в пестрых обоях. Лизе понадобилась ванную, и она сходила туда при свете фонарика. Айзек уснул. Уже не столько благодаря успокоительному, сколько от истощения. Взрослые решили обсудить происходящее. Двали, как обычно, своим проникновенным и хорошо поставленным голосом принялся рассуждать о пепле. Возможно, это циклическое явление. Геологические данные дают основания предполагать, что это так. Этим, в числе прочего, занимался ваш отец, мисс Адамс. Хотя мы никогда не могли найти научного объяснения данному факту. Скальные породы содержат очень тонкие прослойки пепла, которые повторяются с интервалом примерно в 10 тысяч лет. «Что это означает?» — спросил Турк. «То есть раз в 10 тысяч лет все покрывается пеплом?» «Не все и не везде. В основном это можно наблюдать в образцах пород с Дальнего Запада. Но если остались такие следы, значит, пепел падал не столь уж тонким слоем?» «Да, или же очень устойчивым к эрозии. Но эти дома не выдержат даже небольшой нагрузки на собственные крыши. Крыши рухнут, а оставшихся в живых погребет под собой пыль. Холодный вариант Помпеи», — подумала Лиза. Это вгоняло ее в дрожь, но ей хотелось спросить также о другом. «А Айзек, — сказала она, — есть ли связь между падением пепла и тем, что с ним происходит?» Сьюлин Муа посмотрела на нее печально и ответила: «Разумеется». Лучше всего Айзек понимал это в сновидениях, когда его знания принимали вид бессловесных форм, цветов, узоров. В его снах планеты и расы возникали как шальные мысли в голове, запоминались или уходили в забвение, эволюционировали точь-точь так же текуче, как эволюционируют мысли. Его спящий ум жил по тем же законам, по каким живет Вселенная. Разве может быть иначе? Сквозь мембраны его блуждающего сознания проникали наполовину расслышанные слова: 10 тысяч лет. Пепел падал и раньше, 10 тысяч лет назад, а до этого еще 10 тысяч лет назад. Огромные сети машин засевали космос своим прахом, порождая циклический процесс. Вращались, словно бесконечно сменяющие друг друга грани алмаза. Пепел падал на западе, потому что Запад призывал его, как сейчас он призывал и Айзека. Эта планета не похожа на Землю. Она древнее. Существует в более древней Вселенной. Внутри нее живет нечто древнее. В ней обитает то, у чего нет разума, но оно прислушивается. Говорит и пульсирует в медленном ритме тысячелетий. Он слышал его звучание. Временами совсем рядом. Ближе, чем когда бы то ни было. Балки и перекрытия мотеля постановали под грудой пепла всю ночь, от заката до рассвета. Администрация посылала людей чистить крыши, но пыль редела, и к утру воздух понемногу очистился до полупрозрачной взвеси. Лиза изо всех сил старалась не заснуть, но все-таки уснула, свернувшись на поролоновом матрасе. В ноздрях у нее засел едкий запах пепла, а по лицу сбегали струйки пота. Проснулась она позже всех. Открыв глаза, увидела четвертых, уже поднявшихся и сгрудившихся около двух окошек. Свет, проникавший с улицы, был тусклее, чем бывает осенью в пасмурную погоду, но вчера, когда падала пыль, она и о том мечтать не смела. Она уселась на матрасе. Со вчерашнего дня не переодевалась. Кожа была липкой от вчерашней грязи, горле першило. Турк, угадав ее желание, подал ей бутылку с водой, которую она тут же с благодарностью выпила до капли. «Сколько сейчас?» «Около 8. 8 долгих часов по экваторианскому счету. Уже даже проглянуло солнце. Пыль больше не падала, но остатки ее все еще оседали. Воздух был полон мелких частиц пепла. «Как Айзек?» «Не орет, по крайней мере. У нас все в порядке, но... Ты не хочешь взглянуть, что на дворе?» Миссис Рэпка отошла от окна, направляясь к Айзеку, и Лиза смогла занять ее место. Она без охоты выглянула наружу. На первый взгляд там не было ничего неожиданного. Дорога, изменившая свои очертания под завалами пепла, та самая дорога, по которой они ползли вчера, выжимая из машины все, что только можно. Машина по-прежнему стояла там, где они ее оставили, занесенная с наветренной стороны пепельными барханами. Ее перепончатые колеса с мощными шинами выглядели внушительно, как колеса вездехода. Свет едва сочился. В воздухе роилась пыль, но можно было вполне разглядеть заправку в нескольких сотнях ярдов к югу. Прохожих не было, а из других окон тоже выглядывали люди. Все замерло без движения. Нет, не все. Все, кроме пыли. За двором над пустой серой дорогой Лиза увидала что-то вроде растущего на глазах водоворота. Скопление пепла размером с круглый обеденный стол принялось медленно вращаться по часовой стрелке. «Что это?» «Сейчас увидите», — сказала за спины турка доктор Двали. Турк положил Лизе руку на плечо. Она накрыла ее своей ладонью. Пыль завертелась быстрее, соткавшись в воронку с жерлом посередине, потом вдруг замерла. Лизе это зрелище было не по душе. Это было что-то неестественное, превосходящее понимание. Но, может, она просто проникла с чувствами остальных, видевших это уже не в первый раз и знавших, что будет дальше? А потом пепел взорвался. «Как гейзер», — подумала Лиза. Над местом, где была воронка, взметнулся 10-футовый столб пыли. Лиза сделала судорожный вдох и попятилась от окна. Подброшенная взрывом пыль выгнулась по ветру, как петушиный хвост, и чуть погодя рассосалась в смрадном тумане, наполнившем воздух. Когда она развеялась, стало видно, что гейзер исчез не бесследно и что-то оставил после себя. Что-то сияющее. Оно походило на цветок. Повергший Лизу в изумление, рубиновый цветок, аккуратно сложенный и чем-то напоминающий тело новорожденного. Стебель и бутон были такого же пронзительно-гипнотически красного оттенка. «Первый раз так близко», — сказал турк. «Цветок». Потерявший нить разум Лизы, сам собой ухватился за это слово, потому что это и вправду было похоже на цветок с уродливо длинным стеблем и венчиком лепестков. И она вдруг осознала, что думает о подсолнухах в саду у матери в Калифорнии ко времени созревания семян, дораставших до такой же высоты. Цветок этот стал изгибаться и ходить ходуном, мотая своей раздутой головой в такт какой-то неслышной и неритмичной песни. «Там есть еще такие же?» — спросила Лиза. «Были». «Где они? Куда подевались?» «Погоди», — сказал турк. Цветок повернулся бутоном к окнам мотеля. У Лизы из груди вырвался невольный вздох. В сердцевине бутона было что-то вроде глаза, круглого, влажно поблескивающего, чем-то наподобие стеклянно-черного зрачка. На секунду ее объял ужас. Он глядел прямо на нее. «А на Марсе было что-то подобное?» — спросил доктор Двали. «Марс на огромном расстоянии отсюда», — ответила Сьюлин Муа. «На той планете, где мы сейчас, гипотетики действовали гораздо дольше. То, что росло на Марсе, выглядело не так и не проявляло такой активности, как здесь. Но если вы спрашиваете, то же ли самое это явление, то да,